Глава 11. Поляков. Лунный календарь. Еще раз, не второй и не третий, черт знает какой уже раз, открываю дело Ганнибала. Листаю, бумага шуршит, шепчет: «Ищешь? Хочешь? Думаешь, найдешь?» Вот они, даты убийств. 19 февраля, 19 мая, 14 сентября, 12 ноября и, наконец, 24 января. Пошарил в инете, нашел лунный календарь. А Елена-то не с дуба рухнула. Все даты, кроме последней, на полнолуние приходятся. Кроме последней. Почему убийца выбился из графика? Когда у нас нынче полнолуние? 9-го будет. Скоро уже. Черт, живешь, головы не поднимая, и не замечаешь, что там в небесах, какая механика прослеживается. А дворничиха Валевская убита, почитай, за 2 недели до полнолуния. Почему он поторопился, не дождался своего времени, че? Почему сработал не по схеме, не в окраинном лесочке, а прямо посреди города? Может, действовал спонтанно, без подготовки? Чем так не угодила толстая пьянчуга этому оборотню? В Дворницкой найдены фрагменты земли. Убийца принес на своих кроссовках. Вряд ли он просто решил прогуляться по мокрой раскисшей грязи. Значит, стоял за кустами, ждал, когда Валевская выйдет. Господи, ну зачем ждал? На что она ему сдалась? Мне кажется, если б я мог ответить на этот вопрос, то ответил бы на все остальные, и на главный, кто он, Ганнибал. И, кстати, об оборотнях. Надо все-таки проверить ролевиков. Интересно, сколько их в городе? Десятки? Сотни? Или человек 15 от силы? Надо порыться на сайтах, или лучше спросить орка Семенова. Пусть посвятит меня в тайны местечкового Средиземья. Вот завтра вечерком и спрошу.